Агент улыбнулся. «Не у каждой горы есть Бог», — ответствовал он. «Не у каждого монастыря есть имя». Если англичанин ожидал, что он будет играть роль хитрого и загадочного человека с Востока, то все, что ему остается, — устроить хорошее представление. Кристофер почувствовал перемену в настроении собеседника. Ему надо было менять тактику. «Вы видели этого Це Вонга перед тем, как он умер? Ваш дом находится на дороге, по которой он должен был идти в Калимпунг. Возможно, вы видели его? Вы или кто-нибудь из ваших слуг?» Норбхуд Заса покачал головой. «Не видеть, никто не видеть!» Возникла пауза. Агент испытующе посмотрел на Кристофера. «Что вы действительно ищете у Айлэмла? Какую вещь ищете? Какого человека?» Кристофер снова заколебался. «Может, этот маленький агент все знает? Может, он просто дразнит его этими вопросами?» «Я ищу сына», — ответил он. «Я ищу своего сына». Агент сделал глоток чая и аккуратно поставил чашку на стол. «Здесь вы его не найдете». «Понимание, возможно, мудрость, возможно, или вещи, которые вы не хотите найти, но не сына. Пожалуйста, у Айлэмла, я вам советую, вернитесь домой, обратно в свою страну. Горы здесь очень коварны, очень высоко, очень холодно». Они пристально смотрели друг на друга, словно фехтовальщики с поднятыми рапирами. В тишине мантра звучала четче, чем прежде. «Скажите мне, — внезапно спросил Дзаса, — Уайлэм — это распространенное имя?» Кристофер покачал головой. «Нераспространенное, нераспространенное», — хотелось ответить ему, но он этого не сделал. «Нет, у Айлэмов немного. Много Кристоферов, но немного у Айлэмов». Норбхуд Заса снова улыбнулся. Что-то в его улыбке вывело Кристофера из равновесия. Лампа на алтаре коротко мигнула и погасла. «Я знал человека по имени Уайлэм», — сказал агент. «Много лет назад в Индии. Очень похож на вас. Возможно, отец?» «Значит, Норбхуд Заса все знал с самого начала», — подумал Кристофер. «Возможно», — ответил он. «Мой отец был политическим деятелем. Он умер много лет назад». Норбхуд Заса посмотрел на Кристофера тяжелым взглядом. «Ваш чай остывает», — заметил он. Кристофер поднял чашку и сделал быстрый глоток. Густая теплая жидкость обволокла небо и горло. «Я отнял у вас достаточно много времени, мистер Дзаса», — произнес он. «Мне жаль, что это время было потрачено впустую». «Ничего», — ответил маленький человек, — «бывает». Он встал и дважды хлопнул в ладоши. Хлопки гулко прозвучали в озаренной мерцающим светом комнате. Дверь открылась, и появился слуга, чтобы проводить Кристофера. «До свидания, Уайлэмла», — попрощался Дзаса. «Мне жаль, что так мало помощи». «Мне тоже жаль», — ответил Кристофер. От выпитого чая его подташнивало, хотелось поскорее уйти из душной комнаты. Норбхуд Заса поклонился, и Кристофер вышел в сопровождении слуги. Заса громко вздохнул. Он скучал по жене и детям. В конце января они уехали в Лхасу на Новый год, и следующий за ним трехнедельный праздник — Монлам. Пройдет не один месяц, прежде чем они вернутся. Его новая жена была молодой и красивой, и с ней он чувствовал себя почти молодым. Но сейчас, в ее отсутствии, он чувствовал, как возраст давит на него, словно плотный слой снега, сбросить который невозможно. На стенах вокруг него танцевали и совокуплялись боги и демоны, испытывая кто экстаз, а кто боль. «И так мало восторга», — подумал он, — «и так много боли». Слева от него распахнулись портьеры, закрывающие вход в другую комнату. Появился человек в монашеском одеянии. Его худое бледное лицо было покрыто шрамами, оставленными оспой.